Сириус Блэк вернулся домой под самое утро немного навеселе. В отличие от своего семейства он ничего не имел против маглов. Скорее наоборот, он был очень даже за, в особенности красивых и доступных магл. Это с чистокровными целая проблема — переспать с девушкой и избежать после этого проблем с заключением брака или кровной местью. Маглы в этом плане были гораздо проще. Идешь в ближайший клуб, и даже никакого конфундуса не надо, достаточно показать, что ты щедр, красив и харизматичен, после чего от развязных девчонок придется скорее отбиваться, чем привлекать их. В эту ночь он даже Римуса, наконец-то, с собой затащил, этого скромника. Сириус не удивился бы, если бы тот оказался до сих пор девственником, даже несмотря на излечение от своей пушистой проблемы, в которой тот целых 3 месяца не верил и постоянно пристегивал себя к дереву в лесу. Блэк ржал как конь, когда это услышал. Но стоит признать, что Люпин в последнее время как-то приобрел веру в себя, возмужал, перестал быть таким трусом и нюней. Вот что с оборот человеком излечение и нормальная достойно оплачиваемая работа на самого себя делают. Пошатываясь, Блэк открыл в дверь в гостиной и увидел целую толпу народа. «Привет, Гарри, Гермиона и Луна», — сказал он, завалившись. «А кто это с вами? Пандора, Фрэнк, Алиса, Джеймс и Лили?» «Так, бармен, мне больше не наливать, я завязываю». «Дядя Сири, ты пьян, конечно, но это действительно они», — схватил за руку направляющегося наверх крестного Гарри. «Да», — присмотревшись пьяным взглядом и даже потыкав Джеймса в щеку, спросил Блэк. «Ну, тогда рассказывайте. Такие вещи как раз надо слушать на пьяную голову». Гарри и Гермиона во всех подробностях рассказали о своих приключениях. Луне же было не до этого, она уснула в объятиях своей матери, не дождавшись, когда та проснется. Хмель прямо на глазах покидал Сириуса, и к концу рассказа тот был трезв как стеклышко, к своему большому сожалению. «Вот как, так вы просто сделали временную петлю, при этом не особо повлияв на историю? Есть такой принцип», — у маглов уточнила для Сириуса Гермиона. «Самосогласованности Новикова. По нему выходит, что мы ничего и не меняли. Петля уже была создана и поддерживала сама себя. А доктор говорил, что у времени есть некая свобода и растяжение до его прорыва и создания параллельного мира. Это некий механизм, предохраняющий от парадоксов. Так что время приняло наши изменения и включило их в свой поток, но слишком часто так делать не стоит, так как оно не резиновое», — предупредил мальчик, пусть ему и хотелось спасти всех-всех-всех. «По этой причине умершие от естественной смерти не годятся для спасения». «Хотел бы я знать, как умер мой брат», — сказал Сириус, который подозревал, что того убил Волдеморт. «Тогда его можно было бы спасти. Он был тот еще чистокровный засранец и любимец родителей, но я любил его. Кричер знает», — начал плакать появившийся домовик. «Кричер покажет». «Давай, Кричер, покажи нам», — ответил ему Блэк. Кричер отпарировал вместе с Гарри на какой-то островок посреди подземного озерца, в центре которого находилась белоснежная чаша с зельем изумрудного цвета. Предполагалось, что его обязательно нужно выпить, но Гарри просто вытащил из него копию медальона Слизерина, внутри которого оказалась записка. «Я знаю, что умру задолго до того, как ты прочитаешь это, но хочу, чтобы ты знал, это я раскрыл твою тайну. Я похитил настоящий крестраж и намереваюсь уничтожить его, как только смогу. Я смотрю в лицо смерти с надеждой, что когда ты встретишь того, кто сравним с тобою по силе, ты опять обратишься в простого смертного. Р.А.Б. Брат, так ты знал, ты все же не был засранцем», — смахнул скупую слезу Сириус. «Кричер, когда это произошло?» «Когда мой брат умер. 6 октября 1979. Не было ничего удивительного в том, что к пятерке спящих людей добавился еще один, спасенный прямо из зубов инферналов. Чтобы не пугать их огромным количеством неожиданной информации, Сириус попросил детей выйти перед пробуждением его друзей и брата. Все же моменты, из которых их вытащили, были далеки от приятных, и те могли вести себя неадекватно. Так оно и оказалось. Очнувшийся Джеймс орал, чтобы Лили спасала Гарри, и махал рукой, будто у него в ней была палочка. Лили, зажмурив глаза, ждала смерти. Читалангбактов закричали от фантомных болей после Круциатуса, Гарри их полностью вылечил, но тут дело было в психологии. Такая же проблема была с Регулусом, приходящим в себя после действия зелья. Одна только Пандора паниковала буквально долю секунды, после чего, с любопытством осмотревшись, спросила: «Кажется, это вы спасли нас от смерти, Сириус, маховик времени, нет, у вас бы не хватило времени, что-то другое. Браво, Пандора, хлопнул в ладоши Блэк. Пусть девушка и училась на Рейвенкла, но кто не слышал о гениальной чароплетке, которая потом стала ученицей Флитвика и впоследствии мастером чар. Вы догадались самой первой. Регулус, я так надеялся, что это будешь ты. Попил бы ты того зелья, братец, посмотрел бы я на тебя. Перед Регулусом появился стакан воды. Спасибо, Кричер, ты всегда все делал правильно. Где-то наверху зарыдал домовик. Его хозяин вернулся и поблагодарил его. Так мы выжили, как, удивился Джеймс. Я помню, что Волдеморт запустил в меня аваду. После такого не выживают. Ты всегда был недалеким, мой друг, усмехнулся Сириус, не удержавшись от подначки. И как ты только получил в жены такую умницу и красавицу. Но история будет длинная, так что, Кричер, принеси дамам сок и мужчинам огневиски. Хотя нет, все огневиски. Пока Луна и Гарри изо всех сил сдерживались, чтобы не броситься к своим родителям, Гермиона слушала историю, которую не пишут в учебниках и газетах, о том, как жил Сириус Блэк после гибели своего брата, смерти одних друзей и предательства других, а также годах, проведенных в Азкабане. Но когда он начал рассказывать о Гарри, история из темной и грустной вдруг превратилась в солнечную и теплую. Блэк расхваливал своего крестника, который умудрился столько натворить всего за пару лет. К концу рассказа Кричеру пришлось еще раз сбегать за огневиски и успокоительным зельем. Так что Блэк здраво рассудил, что его друзья готовы к встрече с детьми и позвал их. «Гарри, Луна, Гермиона, можете заходить, мама!» – закричала Луна, бросившись обниматься с Пандорой. А вот Гарри сначала бежал, потом перешел на шаг и в паре футах от родителей остановился. Он не знал, достоин ли семьи, будут ли они любить его до сих пор. Он откровенно боялся, что его не примут. Тем более, что у него никогда не было мамы и папы, и он не знал, как должен себя вести. Гарри, но Лили такие проблемы не волновали, и она бросилась обнимать его. «Сынок, ты так вырос, я горжусь тобой, мы гордимся тобой», сказал запоздавший Джеймс. Гермиона и Лонгботтомы чувствовали себя лишними на этом празднике жизни, но были рады за своих друзей и не мешали им, особенно Гарри, который изливал все свои детские переживания и тревоги. «Друзья, мы благодарны за спасение и рады за ваше счастье, но что нам делать? Вы же сами сказали, что наши тела лежат в больнице», наконец-то спросил Фрэнк. «Мы тоже хотим увидеть своего сына, зная мою матушку. Как бы она ни переборщила с воспитанием Невилла, это проще простого», ответил ему Сириус. «Теперь надо обратно поменять вас местами. Примечание к части. Замученной работой, я выбился из сил, и в фиках Прометея, побега попросил, с улыбкой добродушной, он меня впустил, и жестом дружелюбным, на чтение пригласил. Будь как дома Ридер, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу, хей, множество историй, коль желаешь расскажу. Коль желаешь расскажу, коль желаешь расскажу. На улице темнело, сидел я за компом, творец сидел напротив, писал о том о сём, что нет среди подписчиков, у автора врагов, что нравится ему, троллить дураков, будь как дома Ридер, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу, хей, множество историй, коль желаешь расскажу, коль желаешь расскажу, коль желаешь расскажу. Вдруг тролли средь комментов, завыли под головой. Творец заулыбался, такое не впервой, он вскоре возвратился, с ружьем наперевес, Бета хочет кушать, пойдем, приятель, в лес, будь как дома Ридер, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу, хей, множество историй, коль желаешь расскажу, коль желаешь расскажу, коль желаешь расскажу. Часть 12. Альбус Дамблдор был настоящим англичанином, а потому никогда не пропускал пятичасовой чай. Сидя в своем кабинете и откинувшись в кресле, он с наслаждением потягивал терпкий, кисло-сладкий травяной сбор Хагрида с нотками бергамота и мяты. Чай не был сладким, но это компенсировалось лимонными дольками и лакричными палочками. «Фаукс, будешь?» – предложил директор своему Фениксу сладости. Феникс запел заливистую трель и ловко подхватил пытавшуюся кусаться лакричную палочку. Директор погладил своего фамильера. «Хороший мальчик». Его мысли занимал еще один хороший мальчик, который умудрился превратить ужаснейшее место в Англии в райские кущи, освободить по ходу дела невиновного, подарить своей подруге комплект из меча и доспеха, благодаря чему она играючи справилась с невероятно сильным монстром Хогвартса, Василиском. Пропажу философского камня он приписывал к побегу Квиррилла, но не был в этом до конца уверен. Впрочем, будь камень единственным или тем более последним, Николас никогда бы его не отдал Альбусу на хранение. Интересно, чем он еще удивит старого волшебника, который, казалось, уже забыл, что такое удивление. Директор, внезапное появление лица Сириуса в камине отвлекло верховного чародея от важных дум. Поставив чашку с парящим напитком на блюдце, он ответил: «Да, Сириус, снова проблемы с Гарри, как тогда с Белочкой?» — спросил Дамблдор с усмешкой, когда в дупель пьяный Блэк вваливается в кабинет и начинает рассказывать о Белочке из адского пламени, то на ум приходит только одно: старый мародер допился. Но, увидев вживую, что умудряется делать мальчик, становится не до смеха. Ну или наоборот, хочется смеяться до колик, видя лицо коменданта. «Нет, директор, тут все гораздо сложнее», — покачал головой Блэк. «Можно к вам войти? Проще один раз показать и... У меня с собой гости». «Конечно, заводи», — кивнул Альбус, считая, что тот хочет привести своих старых друзей. В принципе, так оно и оказалось. Очень зря, что бородатый старец именно в этот момент поднес чашку ко рту, так как пролил ее содержимое на свою мантию. За Сириусом следовали Лили и Джеймс Поттеры. Поправочка, очень злые Лили и Джеймс. Директор заметил свою оплошность и быстро убрал последствия бесполочковой магии, но Сириус успел обратить на это внимание. «Лили, Джеймс, вы живы? Но как? Я сам видел вас мертвыми и проверял ваши тела», — не сдерживая удивления, спросил Дамблдор. «Ох, присаживайтесь, конечно. Чаю, Альбус? Прежде чем мы будем с тобой пить чай», — зло высказалась Лили, которую от того, чтобы не наброситься с обвинениями на директора, удерживал только муж. «И расскажем нашу историю, ответь-ка мне на один единственный вопрос. Какого дементора вы отправили нашего сына к Петунии? Или вы не знали о том, что она и ее муж, пусть и частично по нашей вине, ненавидят магию? Вы хотели обскура вырастить? Я понимаю ваши претензии», — с болью ответил Дамблдор. «Но в тот момент пребывающие на воле пожиратели смерти знали, где живут все орденцы, из-за предательства, как я думал тогда, Сириуса. А отдать его в другую семью означало навесить на нее мишень. Я боялся, что в нашем магическом мире принявшая его семья использует мальчика для своей выгоды или просто сдаст пожирателям за большую сумму или вследствие шантажа. Петуния же была его ближайшей родственницей. Я нанял Рабеллу Фиг, чтобы она приглядывала за мальчиком и сообщала о любых возможных издевательствах над ним. Но, видимо, женщина испугалась, что я перестану ей платить, если мальчика передадут в другую семью. И все равно, вы взяли ответственность за нашего сына на себя, стали его опекуном и не справились со своими обязанностями», — закричала Лили. «Я признаю это и готов понести любое выбранное вами наказание», — прикрыл глаза Альбус. «Тогда возьмите меня и Джеймса учителями. Я могу преподавать историю магии, а Джеймс — защиту от темных искусств», — удивила его Лили. «На эту должность наложено табу. Я не могу ни отменить ее, ни переименовать без последствий». «Тогда создайте новую», — вступил в разговор Джеймс, — «какую-нибудь боевую магию». «Что же, вы правы, но бюджет ограничен, и министерство может не согласиться ввести новый предмет», — развел он руками, демонстрируя свое бессилие. «Альбус, вы же великий волшебник», — вступил в разговор Сириус. «Придумайте что-нибудь. Разве возвращение двух героев нельзя как-нибудь обыграть в свою пользу? Тем более, что Гарри принадлежит фонд, на счет которого тысячи волшебников отправляли пожертвования. Сам крестник ими до своего совершеннолетия воспользоваться не может, а вот его родители, вполне. Да и я своих лучших друзей без помощи не оставлю». «Хорошо», — сняв очки и потерев переносицу, сказал директор, предчувствуя огромную головную боль с восстановлением документов давно погибших людей, особенно с их домом, который считается памятником и собственностью министерства. «Что-нибудь еще? И может быть сейчас расскажете, каким образом вам удалось вернуться с того света?» «Ах да, директор», — вспомнил Джеймс, — «мы же не единственные вернулись. С нами Лонгботтом и Регулус Блэк». «Вы продолжайте, продолжайте», — ответил старик, капая себе в чай успокаивающего зелья. На следующий день все газеты пестрили заголовками о внезапном воскрешении Поттеров и излечении Лонгботтомов. Скрыть джина в бутылке в любом случае бы не удалось, а вот допустить то, чтобы журналисты писали от себя тяну о причине их возвращения, никому не хотелось. Вот и пришлось Альбусу вновь взять огонь прессы на себя, как в деле со Скабаном, и выдать это за очень хитрый план сокрытия героев от мести оставшихся за границей пожирателей. Как обычно, люди готовы поверить во что угодно, лишь бы не проверять это самому, тем более что истина была такова, что ее вряд ли бы кто-то воспринял всерьез. Чтобы маленький мальчик создал машину времени и, избегая парадокса, сделал копии своих родителей. В это было поверить сложно даже в магическом мире. Еще удивительнее, что Дамблдор ничуть не удивился существованию доктора, так как сам встречался с ним однажды, попытавшись спасти свою сестру Ариану с помощью модифицированного маховика времени. Но, увы, тогда Альбус не обладал такой силой, как Гарри, а потом уже стало просто поздно, душа его сестры переродилась. Но в семье Поттеров, которые временно жили в доме Блэков, пока их старый возвращают и ремонтируют, до этого никому не было дела. Лили и Джеймс привыкали к тому, что их сын внезапно вырос и стал удивительно силен. У него даже дракон был фамильяром. А сам Гарри привыкал, что у него теперь есть родители. «Гарри, сынок, вставай!» — с улыбкой тормошила рыжая девушка сопящего мальчика, который обнимал драконицу. Она выглядела скорее его старшей сестрой, чем матерью. Ведь Гарри уже было 13, а ей всего 21. Но она была счастлива, что получила шанс наверстать упущенное. Пусть и само упущенное не вернуть даже с машиной времени, стоящей на лужайке. «Тетя Петунья, я сейчас приготовлю», — спросонья сказал мальчик, что заставило Лили нахмуриться. Она не ожидала от своей сестры того, что та будет использовать племянника как домашнего раба и до 6 лет запирать в чулане под лестницей. У нее руки чесались запереть Дурсли там же, чтобы те на себе прочувствовали свои же собственные методы воспитания. Но все же это ее сестра, и перед этим она хотела узнать, за что та так ее ненавидит. «Мама, ну ты и Соня, даже ночная гроза тебя не разбудила», — ласково погладила непослушные лохмы сына Лили. «Вы ведь больше не уйдете, не оставите меня одного? Мне приснился сон», — вдруг обнял ее за талию мальчик. «Нет, сынок, мы больше никогда тебя не оставим», — сдерживая слезы, сказала Лили. Ей иногда казалось, что она выплакала уже все, что только можно. Но раз за разом Гарри доказывал, что еще что-то осталось. «Пойдем, я уже завтрак приготовила». «Хорошо». В одно мгновение они оказались внизу, а мальчик был уже одет, обут и причесан. Жизнь с простыми людьми, не любящими магию, его только сдерживала. Только с Гринджерами и Лавгудами он мог вести себя как настоящий маг и не скрываться. Но теперь он был свободен. Правда, нужно было еще забрать какие-то документы у тети, поэтому Поттеры должны сегодня заглянуть в гости к Дурслим. Мальчик не особо понимал эту муть с документами. «Вот мама, вот папа, зачем что-то доказывать?» Впрочем, многие взрослые этого тоже не понимали, особенно инвалиды, каждый год доказывающие, что у них не отросла нога, и признанные мертвыми, анализы ДНК и присутствие которых в кабинете еще не доказывает, что они живы. «Очень вкусно, мам», — сказал Гарри, поделившись частью сэндвича с беконом, огурцами, помидорами и зеленью с Норбертой. Та, несмотря на то, что предпочитала зажаренных в собственном соку, а точнее хитине, пауков, оценила кулинарные излишества и благосклонно кивнула. «Видишь, даже Норберте нравится. Раньше мы скармливали продукты Сириусу в униформе пса для их проверки», — хохотнул Джеймс. «Эй, сахатый, забыл, как рога чесала деревья во время линьки? Или когда у тебя начали расти новые? Мы шутили, что Лили снова с Нюниусом гуляет». Блэк за ответом в карман никогда не лез. «Кстати, а где Ремус?» — поднял руки старший Поттер, признавая поражение. Ну и не желая позориться в глазах Гарри, которому подобные истории Сириуса, наоборот, нравились. «Ты ведь его позвал, кажется, вот и он», — меланхолично сказал молчавший доселе Регулус, глядя на упавшего в обморок бывшего оборотня, который до этого вышел из камина. «Может, поможете своему другу?» — спросила Лили. «Я бы с радостью», — ответил Сириус, глядя, как Норберта поглядывает на кусок мяса в его тарелке. «Но у меня стейк. Откуда ты его взял? Я его не готовила», — возмутилась Лили. «Ха-ха», — засмеялся Гарри. «Теперь стало так весело». Все с улыбкой посмотрели на мальчика. Даже Регулус не смог сдержать легкого хмыка, а Джеймс пошел поднимать друга, чем воспользовалась наглая лапа Норберты, украв у него сэндвич. Петунья Дурсль готовила своему мужу Вернону и сыну Дадлику обед. Благодаря зельям для похудения и походам Дадли в секцию бокса они не стали есть меньше. Как раз таки наоборот, количество потребляемых ими калорий стало еще больше. Поэтому если бы сейчас какой-то сторонний наблюдатель на вроде Арабеллы Фик наблюдал за женщиной, то подумал бы, что она ждет гостей и готовит еду человек на 5-6. Но на самом деле это всего лишь на троих. Впрочем, женщина была привычна к этому и готовила несколько блюд сразу, жарила картошку, бекон и мясо, а сама в это же время шинковала зелень и овощи с такой скоростью, что ножа не было видно. Но все равно миссис Дурсль было удобнее с Гарри, тот и понимал ее с полуслова, и своей магией помогал. В последнее время она пересмотрела свои взгляды на прошлую жизнь и теперь вздыхала, что рассорилась с сестрой перед ее смертью. Женщина наделала немало ошибок в своей жизни и первоначальное отношение к племяннику, а также зависть к сестре считала одними из самых больших. Внезапно раздался звонок в дверь. Гарри был со своим крестным, а она никого не ждала, но решила, что, может быть, это одни из ее соседей. «Иду, иду», снимая передник и убавляя огонь под сковородками, прокричала Петунья. После этого женщина прошла к двери, открыла ее и бухнулась в обморок. «Я же говорил», — улыбнулся Сириус, забирая галлеону недовольного Джеймса. «Думал, она покрепче будет», — ответил тот, успев подхватить женщину и положить ее на диван в гостиной. «Может, хватит обсуждать мою сестру и помоги уже, что ли, Сири? Если ты не заметил, то палочек у нас пока нет», — буркнула Лили. «Энервит», — проговорил Сириус, направив палочку на женщину, и та, вздрогнув, пришла в себя. Они явились без Гарри, так как тот уж слишком добрый мальчик и даже во время рассказа защищал своих дядю и тетю. Так что они пришли втроем, взяв Блэка как магическую поддержку. «Так вы живы? Вы обманули нас!» Петунья растерянно заозиралась, переводя взгляды с Джеймса на Лили и обратно. «Или это я умерла? Скажем так, мы были мертвы и никого не обманывали», — ответил Джеймс. «Привет, сестра, я должна многое тебе сказать, но прежде я хотела спросить, за что ты меня так ненавидишь? Разве я делала тебе зло?» — с горечью и сдерживаемым гневом спросила Лили. «Я понимаю, что ты зла на меня за ту выходку на вашей свадьбе, за которую я, как помню, долго извинялась. Но разве это повод вымещать зло на ни в чем не повинном Гарри? Я, вот тут Петунию прорвало и, заплакав и заикаясь, она рассказала все, и о своей зависти к единственной волшебнице в семье, и о злобе после выхода к Сириуса и Джеймса на свадьбе, и о сложностях с усыновлением ребенка без документов, а также о его кошмарных магических выбросах. Петунья не заметила, как на середине рассказа Лили ее обняла, так как сама признавала свою вину. «Я не заслуживаю прощения, Гарри такой замечательный ребенок, а мы с ним так обошлись». «Подожди», вдруг остановила ее Лили. «Ты говорила о каком-то шарике Гарри?» «Да, он постоянно носится с ним». «Так, кажется, я теперь понимаю, почему мой сын в 13 лет вытворяет вещи, недоступные многим магистрам магии. Сириус, приведи сюда Гарри. Или ты здесь, сынок?» Вдруг спросила она. «Мам, прости», будто из ниоткуда вышел ребенок и склонил голову, как побитый щеночек. «Я просто не хотел, чтобы вы слишком сильно наказывали тетю, она хорошая, правда». «Никто не собирается тебя обвинять», — ласково ответила мама мальчика на фоне еще больше разрыдавшейся старшей сестры. «Гораздо легче, когда обиженный на тебя человек ненавидит, чем защищает и любит. Ты чувствуешь себя хотя бы меньшей сволочью. Можешь показать свой шарик, он ведь мистера Флитвика?» «Да», — вытащив из кармана шар, — сказал он. «Нет, он подарил его мне, когда узнал, что у меня проблемы с контролем. Я хотела стать мастером, а для этого надо обладать не только знаниями и умениями, но и контролем резерва. Ты ведь держишь его постоянно, и сколько времени?» «Да, и ночью тоже, в течение 7 лет. «А что, нельзя?» — испугался Гарри. «Нет, обычно это просто невозможно. Он должен был давным-давно разрушиться», — хмуро сказала женщина, даже не пытаясь взять его в руки. «Он трескался, но я постоянно его чинил», — ответил мальчик. «Ты молодец, сын», — сказал Джеймс, после чего спросил у Лили. «Это может быть опасно, если ты коснешься этого шара, то тебя почти мгновенно осушит», — усмехнулась Лили. 6 лет. Филиус говорил, что больше пары месяцев обычно шар не работал и ломался. «Я просто представить себе не могу, насколько силен наш сын. Ты великий маг, сынок, и я горжусь тобой. Так я могу его себе оставить?» — с надеждой спросил Гарри. «Тут другой вопрос нужно задавать. Что будет с тем, кто попробует у тебя его отобрать?» — меланхолично закончил Сириус. Потому что в этот момент с кухни повалил дым, и обе женщины побежали спасать будущий обед. Вскоре вернулись Дадли и Вернон, и после выяснения отношений впервые за долгое время сели вместе за один стол. Они были из разных миров, но Гарри смог объединить их. Примечание к части. За столом сидели, Малфой и ели. Мясом Гарри угощал своих гостей. Все расхваливали ужин, и хозяин весел был. О жене своей все время говорил. Припев. Ели мясо Малфой, пивом запивали. О чем Поттер говорил, они не понимали. Я узнал недавно, все вы, как ни странно. Гарри хриплым голосом проговорил. С моей бабою встречались втайне от меня. И поэтому всех вас собрал сегодня я. Припев. Ели мясо Малфой, пивом запивали. О чем Поттер говорил, они не понимали. Я за ней не уследил. В том моя вина. Но скажите, правда вкусная она? Припев. Ели мясо Малфой, пивом запивали. О чем Поттер говорил, они не понимали. Ели мясо Малфой, пивом запивали. О чем Поттер говорил, они не понимали. Часть 13. С того момента, как Поттер поступил в Хогвартс, такой привычный и наполненный сожалением по отношению к себе и ядовитой желчью по отношению ко всем остальным мирам Зельевара начал рушиться. Вначале директору попала вожжа под хвост, и он решил устроить этот идиотский лабиринт, который непонятно для кого создан, то ли для Квирелла, то ли для первокурсников, то ли для тех и других, чтобы, значится, они самоубились. И Северус не знал, какой вариант его бы устроил больше, так как, с одной стороны, видеть смерть единственного ребенка его любимой было бы невероятно тяжело, с другой же стороны, не видеть больше отродья Джеймса было бы патокой для его черной пустой души. Но все это были цветочки, ягодка приехала 1 сентября. Начать с того, что с этого гаденыша взгляд постоянно соскальзывал. За ним было очень сложно уследить даже ему, опытному легилименту. Остальные и вовсе его не замечали. На первом уроке он вообще подумал, что Поттер решил прогулять занятие, и уже потирал ладошки и думал, какое наказание ему назначить. Но, нет, к его сожалению, он оказался в классе. Потом загадочное убийство тролля парализующими чарами, а на прямой вопрос по этому поводу Альбус только загадочно посверкал очками, как он любит. Далее изобретение мелким Поттером зелья истинной красоты, которое в десятки раз эффективнее стандартного. Он, мастер, борется за каждый процент, а этот, в общем... После десятков бессонных ночей, Снейп так и не выяснил, в чем секрет отродья. Следующий учебный год еще не начался, как Люциус под неснимаемым проклятием пригласил его в поместье Малфоев и умолял снова сделать мужчиной. Северус истратил множество редчайших ингредиентов и зелий, не добившись успеха, а проклятие само спало через 2 месяца. Естественно, Малфой ему заплатил по минимуму, просто чтобы не портить с ним отношения. Снейп не знал, причем тут Поттер, но был уверен, что тот тоже приложил к этому руку. Во всем виноват он, а убийство маглорожденной 12-летней девочкой тысячелетнего Василиска, это уже ни в какие ворота. Ну и, конечно, это было дело рук гаденыша. О том, что Поттер сотворил со Скабаном и освободил Блэка, Зельевар старался не думать, так как мысли были сплошь нецензурные. Но это еще не все, самая микотка была впереди. После Рождества Снейп стал эмпатом. И вот как, скажите, ему теперь изливать свою злость на учеников Гриффиндора в общем и Поттера в частности, если он буквально чувствует их эмоции по отношению к себе, а любовью и всепрощением хлещет разве что только от самого адского создания Джеймса, отчего находиться рядом с ним такому человеку, как Снейп, просто физически больно. Это же улыбаться хочется, радоваться, а ему по стилю не положено. И вот теперь... Проведя 3 спокойных месяца без Поттера, Северус как на каторгу отправлялся в Хогвартс, думая о том, какие еще ужасы тот придумал для бедного Зельевара. «Блэк, ты чего здесь забыл?» Зайдя в директорский кабинет на собрание, спросил Снейп, скорчив такое лицо, будто съел лимон. «А тебе не сказали? Я новый учитель защиты от темных искусств на этот год», улыбнулся во все 32 зуба Сириус, предвкушая подставу для Зельевара. Лицо Северуса стало еще кислее. «Замечательно, но годик я потерплю», – желчно ответил тот. «Добрый день, рад видеть как старые, так и новые лица». Из камина в кабинет зашел сам Альбус Дамблдор. Северус не любил пустословие, он мечтал лишь о том, чтобы совещание побыстрее закончилось, и его отпустили в подземелье к его любимым котлам и ингредиентам. «Через минуту подойдут еще 2 новых учителей», которых вы наверняка все отлично знаете. Они будут вести уроки боевой магии и истории. Это те самые, ахнула Минерва, прикрыв рот. Да, это они, блеснув очками-половинками, Загадочно улыбнулся Дамблдор. Зельевар раздирало любопытство. О чем же все говорят? Но признаться в этом перед всеми, не дай Мерлин. К сожалению, самого желчного учителя Хогвартса, он не выписывал никаких газет, кроме алхимического вестника, иначе бы был хоть немного подготовлен к тому, что случится. Если к этому вообще можно быть готовым. Поттер вытаращил глаза и неприлично открыл рот Северус, чем не преминул воспользоваться Блэк, запечатлев его удивленную физиономию на колдокамеру. «Это иллюзия, оборотная, что, не ожидал», — усмехнулся Сириус. Но дальнейшее полностью выбило с ней по искалии. Следом за Джеймсом Поттером вошла его подруга, а также первая и последняя любовь, Лили. Сириус открывал и закрывал рот как рыба, не зная, что ему сказать и стоит ли что-то вообще говорить. «Ну здравствуй, Сириус», — невинно и ласково улыбнулась Лили. Вот только Зельевар из-за ее эмоций побледнел, покрылся испариной и начал поглядывать на двери и окно в поисках путей бегства. Пока что он склонялся к тому, что выпрыгнуть в окно будет безопаснее, чем пробежать мимо бывшей Эванс. Но, увы, он слишком замешкался, и Лили, схватив его за ухо, также улыбаясь, сказала: «Мы переговорим с моим старым другом о его поведении за дверью, вы не против?» «Конечно, конечно. Ох уж это молодости, друзья!» Альбус улыбнулся и с ностальгией вспомнил свой бой насмерть с Гриндевальдом. Знатно они тогда порушили Дрезден, магам пришлось все тогда валить на американские бомбардировки. «Ну, а мы обсудим изменения в расписании из-за добавления еще одного урока. Минерва, ах да», — заместитель директора отвернулась от двери, из-за которой раздавались приглушенные адские крики боли и ужаса. «Я уже все составила. Мне скучно», — сказал Гарри, находясь с подругами в поезде, и Гермиона содрогнулась. В 9 из 10 случаев с этого предложения ее друга начинались все их приключения. Не сказать, чтобы они ей не нравились, но ее пятая точка буквально сигнализировала ей о проблемах. «Скука – это отсутствие интереса к самому себе. Мне с собой всегда интересно», – ответила Луна, которая за последнее время лишилась некоторой части своей чудаковатости, и оказалось, что в некоторых моментах она может Гермиону за пояс заткнуть своими знаниями. Но это и не удивительно, ведь ее мама вернулась, и это сняло с нее вину за ее смерть. Да и отец перестал уходить в себя, хотя в первое время принимал Пандору за Богарта. «Ты права», — задумался мальчик и кивнул. «А ты что скажешь, Невилл?» «Я не знаю. А надо что-то говорить?» Невилл, как всегда, был слишком скромен. Хотя совсем недавно с жаром благодарил Гарри за возвращение ему родителей. Уж он-то знал, кто действительно замешан в их выздоровлении. «Да нет, наверное», — ответил Гарри. «Тогда, может быть, сыграем фильм? А что это?» — с интересом спросил Невилл. «Я могу создавать иллюзорные миры по фильмам, а мы будем играть разного рода персонажей. Так, «Звездные войны» были, «Назад в будущее» тоже, «Одиссея 2001». «Может быть, «Чужой»?» «Нет, Гарри, только не его», — закричала Гермиона. «Я не хочу стать зайкой. Тогда бесконечная история». Хлопнул в ладоши Гарри, и мир вокруг изменился. Гермиона будет Атрия, Невилл Бастианом, императрицей будет Луна, а Норберта Фалькаром. «А кем же тогда будешь ты?» Против бесконечной истории Гермиона ничего не имела, тем более что она будет играть одного из двух главных героев романа. «А я буду режиссером. Должен же кто-то делать историю интереснее», — подмигнул Гарри, и все оказались в совершенно разных телах. Невилл не успел опомниться, как очутился в теле мальчика, читающего книгу в книжном магазине и в прямом смысле погружающегося в историю. В ней рассказывалось о воображаемой стране фантазии, всем жителям которой грозит уничтожение. Ничто постепенно поглощает ее. Повелительница фантазии, которую играла Луна, оказывается смертельно больной. На поиски лекарства для императрицы и спасения фантазии отправляется Атрия, девочка из племени охотников. Однако она лишь узнает, что спасение может принести только новое имя для императрицы, данное ребенком из мира вне фантазии. «Гарри, тебе снова удалось создать чудо», — воскликнула Гермиона, выйдя из иллюзии и смахивая слезу. Снова история менее чем двухчасового фильма растянулась на неделю времени. В это время Невиллу пришлось перебарывать свою скромность, чтобы двигать сюжет вперед. А уж поцелуй Луны в щеку в конце. Мальчик покраснел. Пережив множество испытаний в иллюзорном мире, в котором, казалось, все было настоящим, он не мог остаться прежним замкнутым и неуклюжим ребенком, который только начал оттаивать после появления родителей. Гарри будто знал, что именно Лонгботтому нужно было побыть главным героем, и он уступил ему это место. Ведь среди настоящих друзей не важно, кто главный, лишь бы вам было весело и радостно вместе. После появления в Хогвартсе Поттеров и Блэка, в школе стало веселее не только Гарри, но и всем остальным. В особенности Снейпу, который вдруг начал обучать детей беспристрастно и без оскорблений. Возможно, это связано с тем, что он отсутствовал целых 3 дня, отлеживаясь в больничном крыле под строгим присмотром мадам Помфри, которая сводила с Зельевара всю богатую фантазию и умение Лили Поттер в чарах. А может быть, это было связано с многообещающими взглядами новых учителей. Истину знают только сам Зельевар и Поттеры. Ученики полюбили новую, а главное, красивую учительницу истории, которая не шла ни в какое сравнение со старым призраком ни по внешности, ни, как говорится, по содержанию. Ее уроки были интересны и веселы, но горе тому, кто сочтет девушку мягкой или, еще хуже, доступной мишенью для приколов или подкатов. Им везло, если до них добирался преподаватель нового урока боевой магии или Блэк, а не сама девушка. Так как проходить со склеенными губами целый день, скажем так, еще не самая худшая участь. На уроках Сириуса и Джеймса было весело в другом плане. Мало того, что они оба были весельчаками и могли интересно рассказывать не только о уроках или боевых чарах, но и о их жизни в Хогвартсе и приколах, так как они зачастую совмещали уроки, было вдвойне весело. Правда, Гарри после первого же урока больше ни разу не вызывали, к его разочарованию. А случилось все вот так. «Добрый день, дети», — улыбнулся Джеймс, вставая. «Закройте свои учебники. Посмотрите, какой сегодня теплый солнечный день, грех его провести в темном душном замке». Выведя детей наружу, учитель провел их к подготовленным мишеням на полянке. Чуть дальше начинались деревья, а совсем далеко были видны вершины шотландских гор. «Сегодня мы будем изучать опасное заклинание бомбарда. Что оно делает? Кто мне скажет?» Руки подняло сразу несколько детей. Так как Гарри не использовал сокрытие на уроках своих родителей и крестного, то Джеймс вызвал девочку, что отреагировала быстрее всех. «Да, мисс Грейнджер, бомбарда, заклинание взрывающего типа, зависит от количества вложенной энергии. У нас, третьекурсников, сравнимо с действием удара кувалдой, но у взрослого волшебника может взорвать небольшой дом», — продекламировала девочка. «И это 10 баллов Гриффиндору», — улыбнулся Поттер-старший. «Я сам лично видел, как Волдемарт этими чарами уничтожает защищенный чарами особняк. А теперь, кто знает его и может продемонстрировать?» «Мистер Поттер, может, не надо?» — скептически спросил мальчик. «Не надо стесняться. Даже если у тебя с первого раза ничего не выйдет, никто не будет над тобой смеяться. Ведь школа как раз и нужна, чтобы учиться». «Хорошо», — ответил мальчик. «Все же его папа попросил, так что филонить он не собирался». Взмахнув палочкой, что ему особо и не нужно было, он произнес: «Бомбарда, эх, высоко пошло, но если еще раз, что еще раз?» Поттер договорить не успел, так как вдалеке у одной из гор просто исчезла верхушка, а через несколько секунд до ошеломленных детей и преподавателя дошла ударная волна от взрыва, прижавшая траву и сорвавшая часть листвы с деревьев. После этого случая никто не просил у Гарри продемонстрировать заклинание, а Снейп получил очередное подтверждение тому, что всегда и во всем виноват Поттер, и неважно, младший или старший. Примечание к части. Песня не изменена, так как доставляет и в оригинале. «В детстве цыганка мне одна предсказала, будто я, если сильно полюблю, то любимого сгублю, что измены не прощу и жестоко отомщу. Не специально, но со зла превращу его в осла. Я-я-я-я-я-я-я». Он очень милым парнем был, но зачем он изменил? И тогда все началось, предсказание сбылось, и внезапно над собой потерял я контроль, и несчастный стал стонать, серой шерстью обрастать. Я-я-я-я-я-я-я. Припев. «Ведьма я, эх, ведьма я, такая вот нелегкая судьба моя, силой я наделена, но на беду любовь моя обречена, и мой любимый навсегда жить остался у меня, и за мною по пятам он ходил и тут и там, замечала я порой, как страдает милый мой, и жалела я осла, на лугу его посла, я-я-я-я-я-я-я, я все хотела как-нибудь облик милого вернуть, я старалась, как могла, но ничем не помогла, он копытами стучал, по ослиному кричал, и хвостом своим вертел, человеком быть хотел, я-я-я-я-я-я-я». Припев. «Ведьма я, эх, ведьма я, такая вот нелегкая судьба моя, силой я наделена, Но на беду любовь моя обречена. Лишь понял он, что обречен до заката своих дней быть страдающим ослом под опекой моей. И в итоге, наконец, он приблизил свой конец. Что-то выпил, что-то съел, и бедняга околел. Я-я-я-я-я-я-я, припев. Ведьма я, эх, ведьма я, такая вот нелегкая судьба моя. Силой я наделена, но на беду любовь моя обречена. Часть 14. Третий курс для Гарри прошел замечательно. Родители рядом, крестный, друзья, что еще нужно? На дни рождения он подарил всем тренировочные шарики и зелья внутренней красоты собственного изготовления. Он понимал, что его собственный шарик изначально вытягивает слишком много энергии, а потому для каждого разработал подходящий. Дарить подарки ему нравилось, и именно поэтому в ночь на Рождество он снова примерил на себя роль Санты, а Луна, Гермиона и Невиллу сыграли его помощников. Только на этот раз вместо саней был красный и украшенный гирляндами Делориан, а вместо оленей – Норберта. Единственный, кто сильно выбивался из общей атмосферы праздника, это Северус Снейп, который почему-то при взгляде на папу и Сириуса потирал челюсть, а на маму – задницу. Именно поэтому перед Рождеством мальчик поинтересовался у своей мамы, почему тот так себя ведет. «Понимаешь, сынок», – ответила ему Лили, надолго задумавшись, закрыв глаза и помрачнев. С одной стороны, она понимала, что поведение ее уже бывшего друга было непростительно, но с другой, она была женщиной доброй и понимающей, так что не могла вот так просто сказать на чистоту, что с ней просто мудак и характер у него говнистый. А потому она объяснила все гораздо более мягко. Северусу не хватает любви, именно поэтому у него тяжелый характер, о нем никто не заботится, и он сам ни о ком не заботится. Но почему? Мне он показался забавным. Для Гарри одним из любимых моментов были споры с этим угрюмым учителем. Ведь для мальчика, которого долгое время никто не замечал, отношение как к равному на уроках зельеварения было в новинку. Возможно, но не все думают так, как ты, вздохнула девушка. Уж она-то дурой не была и понимала, что постаревший бывший друг до сих пор смотрит на нее как побитый олененок. Вот чего она не ожидала, так того, что он будет в нее влюблен даже спустя 13 лет после смерти. Угрюмый зельевар не был способен ничего отпустить, ни детскую любовь, ни детские обиды. Так поступают люди, зацикленные на своем прошлом, особенно если это самое прошлое для них дороже и ярче, чем возможное будущее. Даже они с Джеймсом, вернувшись из прошлого, гораздо быстрее его отпустили и приняли произошедшие изменения, стараясь наверстать упущенное. Лили вздохнула и просто решила рассказать все как есть. Она поведала об их дружбе, вступлении с ней по в ряды пожирателей смерти, их ссоре и обо всем, что она знала о Северусе. Естественно, Лили сгладила множество острых углов, но в общем мальчику стало понятнее поведение зельевара. «Я понял, спасибо, мам». Обняв Лили, которая в такие моменты еле сдерживала слезы, настолько ее сын был ласков и охоч до ласки, а от любой похвалы начинал едва ли не светиться от счастья. Причем иногда это был не оборот речи, он реально светился, а вокруг него расцветали цветы и начинали порхать бабочки. Вот к тому, что ее сын чудовищно силен, она до сих пор привыкнуть не могла, но страха перед ним не испытывала, только гордость и любовь. Какая мать не захочет, чтобы ее сын был самым сильным и умным? Гарри же долго думал над словами матери, как сделать Северуса, его любимого учителя, счастливым. Вернуться в прошлое, а почему, собственно, и нет. 1977 год. Паучий тупик. Эйлин Принц никогда не была красивой девушкой. О чем говорить, если даже в молодости она была костлявой, нескладной, с густыми бровями и вытянутым лицом. Века кровосмешения ни для одного рода не обошлись без последствий, но для гонтов и принцев, в особенности. Сейчас же, после 16 лет тяжелой работы, родов и стресса она выглядела лет на 60. Возможно, сама магия в отчаянии свела ее с простым маглом Тобиасом Снейпом, мужем, которого она, несмотря на постоянные ссоры и пьянство, любила. Любила хотя бы за то, что он подарил ей Северуса. Вот кто был ее величайшей гордостью и собственным позором. Позором, потому что она не могла дать своему сыну всего, что тот заслуживал, вместо этого влача жалкую жизнь обычных маглов в неблагополучном районе паучьего тупика. Раньше тут был процветающий завод, на котором и работал ее муж, но он закрылся. Сама Эйлин не раз предлагала заработать при помощи магии, но Тобиас, который ненавидел магию и не мог простить жене сокрытие от него ее магических способностей, был категорически против. Сейчас же ей ничего не мешало, так как Тобиас умер год назад от двустороннего воспаления легких из-за того, что пьяным уснул на улице. До самого последнего дня он отказывался от помощи маги, а сейчас и сама Эйлин заболела магическим аналогом туберкулеза, который для своего лечения требовал дорогостоящих ингредиентов, которых у нее не было. Последние деньги, которые она откладывала, женщина отправила в Хогвартс, чтобы ее сын наконец-то смог купить себе нормальную мантию. Ведь она понимала, как важно хорошо выглядеть, в особенности на Слизерине. Женщина чувствовала, как магия, что поддерживала ее жизнь, вот-вот уйдет. Руки уже начали коченеть, несмотря на жарко растопленный камин. Она была рада, что сын не увидит ее смерть. Не должны дети видеть, как умирают их родители. «Добрый день», вдруг вывел ее из дремы мальчишеский голос. Перед ней появился симпатичный подросток 13-14 лет с взъерошенными черными волосами и в черной мантии со значком Гриффиндора на груди. «Простите, что мешаю вам умирать, но, может быть, вы передумаете. Вы кто?» Женщина попыталась поднять палочку, но та выпала из ослабевших и не слушающихся рук. «Я, Гарри Поттер, прилетел к вам на машине времени, потому что мой учитель, Северус Снейп, вырос грустным и угрюмым. Не хотите ли вы снова его увидеть в будущем?» — поинтересовался мальчик, сев напротив женщины на противно заскрипевшую старую тахту. В доме, в принципе, несмотря на чистоту, все было старое и много раз отремонтированное чарами или вручную, когда последние не помогали. «Забавно», — горько усмехнулась женщина, — «что смерть приходит в таком облике ко мне. Что ты потребуешь от меня за это? Мою душу? Нет, душа мне ваша не нужна. Хотя тетя говорит, что воспитанные люди должны сказать в ответ на помощь волшебное слово», — подумав, ответил серьезно Гарри. «И что же это за волшебное слово?» «Женщина не слышала о чарах, которые способны вернуть тебя с порога смерти и отправить в будущее». «Спасибо», — лучезарно улыбнулся мальчик, осветив, казалось, всю комнату. Даже ее болезнь отступила на время. «Спасибо, маленький ангел», — слабо улыбнулась женщина в ответ и уснула. В себя она пришла снова в паучьем тупике, только на этот раз тот выглядел немного иначе. Старые вещи были еще более потрепанными, но появились и новые. Например, прибавился книжный шкаф и небольшая зельеварня. Впрочем, все эти мысли вылетели из головы женщины, когда она поняла, что чувствует себя превосходно. Нет слабости, которая мучила ее на протяжении множества лет. Магическую энергию не нужно выдавливать из себя по чуть-чуть, она текла полноводной рекой. Повернувшись, Эйлин увидела того самого мальчика. «Простите, что усыпил вас, но нужно было подменить ваше тело на искусственное. Тем более, что вам было так плохо, что мне пришлось постараться, чтобы излечить вас». Эйлин не понимала, но постараться для Гарри — это значит сделать что-то совершенно невозможное. Ведь зелье внутренней красоты меняло только облик. Внутри у Эйлин же было постаревшее, дефективное, больное тело и истощенная душа. «Да и тут как-то неуютно, вы не против, если я немного облагорожу это место?» «Конечно, нет», — женщина даже не особо слушала, что говорит ей Гарри, так как счастливо гладила свою ставшую нежной и гладкой кожу, без мозолей и выступивших вен. Казалось, она такой не была даже в молодости. Проверять дальше, впрочем, она постеснялась. «Ну вот, как-то так», — мальчик чувствовал себя крестной феей, которая делает подарки Золушке. Так что разошился на всю, превратив дом, который некоторые бы постеснялись использовать даже как хлев для свиней, в богатый особняк, который внутри был раза в три больше, чем снаружи. Гостиная, в которой они находились, стала отделана панелями и паркетом из экзотических пород дерева, пахнувших сандалом. Камин был расширен и был сложен из белого мрамора. Мебель также подверглась преобразованию, подстраиваясь под вкусы и удобства сидящего. В данный момент они были в стиле барокко. Посреди гостиной возникла красивая, большая и разлапистая ель, которая росла прямо из пола и была украшена множеством магических огоньков, живых игрушек, а вокруг нее летали феи, которые рассыпали свою пыльцу. Вся комната была украшена разноцветными гирляндами и украшениями, создавая дух Нового года. А взглянув на потолок, женщина ахнула, он был такой же, как в большом зале, и показывал в данный момент, как с неба хлопьями падал снег. «Спасибо еще раз, мистер Поттер. Я не знаю, как тебя отблагодарить за все это», — не сдержав слез, сказала Эйлин. «Вы уже сказали волшебное слово», — подмигнул мальчик и исчез. У него было еще много дел на сегодня, ведь остальные дома тоже ждут подарков и украшений. Эйлин же, встав голыми ногами на оказавшийся теплым пол, увидела, что под одеялом на ней было надето прекрасное белое бальное платье. Мало того, что женщина практически никогда не носила белое, даже будучи частью рода принцев, ведь его цвета были черные, так и она не могла вспомнить, носила ли вообще что-то подобного фасона. А ведь в детстве она хотела стать принцессой, быть желанной и любимой. Но, увы, бедность рода, внешности замкнутый характер этого не позволяли, а потом были другие проблемы. Так что это желание было похоронено в глубине сердца как глупое и детское. Рядом с креслом-качалкой, в котором она сидела, стояли хрустальные туфельки. Было страшно их надевать, но, постучав ими по полу, ей казалось, что ими скорее пол можно пробить. Да и несмотря на вид, они были мягкими и удобными, подстроившись по ее стопе. Взмахнув палочкой, женщина с легкостью создала иллюзорное зеркало и ахнула, выронив магический инструмент. У нее подогнулись колени, так как она не ожидала увидеть в зеркале женщину, колдографию которой хоть сейчас отправляй на обложку ведьмополитена. Глубокие карие миндалевидные глаза, чуть длинноватый нос, густоватые брови, шикарные черные волосы до плеч, это определенно была она. Но при этом так ловко были убраны недостатки и гипертрофированные черты, что некрасивая женщина превращалась в красавицу, похожую на жену основателя рода принц. «Кто здесь?» – раздался знакомый голос и хлопок аппарации позади Эйлин. Погрубевший, повзрослевший, но такой знакомый. Женщина, ставшая девушкой, неверяще повернулась. «Мама, сынок!» – этого уже выдержать она не могла и разрыдалась. Рождество у Северуса Снейпа впервые за долгие годы было наполнено не тоской, а счастьем. Особенно когда Снейп заметил, как его метка и все данные им непреложные обеты исчезли. Сам же Гарри после Рождества ходил задумчивым. Он смотрел на свою маму с папой, родителей Невилла, вспоминал даже дядю с тетей и завидовал. Завидовал тому, что они называют любовью. За время своей игры в Санта-Клауса он не раз исполнял желания людей, которые хотели повидать своих любимых. В редких случаях, когда временный континуум позволял, он прямо притаскивал их из прошлого, в других призывал их души или связывал их ментальной связью, если те уже переродились. Он помнил слова доктора: «Есть то, что вы можете делать, и то, чего не можете». Мальчик не был всемогущ, но старался помочь в меру своих сил. Но сам он при этом не мог разобраться в своих чувствах. Его тянуло к Гермионе не просто как к другу, а он сам не мог сказать как. Ему просто было приятнее в ее компании, он заглядывался на нее и ему было неприятно, если она оказывает знаки внимания другим мальчикам. Он не злился, не обижался, ему просто было страшно. Страшно, что подруга будет дружить с кем-то другим, а не с ним. С таким вопросом ему было почему-то стыдно обращаться к маме, и потому он подошел к отцу, крайне сумбурно высказав то, что его беспокоит, и покраснев как рак. «Все ясно», — улыбнулся Джеймс, не став шутить. Так как каким бы шутником он ни был, война заставила его повзрослеть, да и сам он понимал, что если сейчас отшутится, Гарри к нему больше никогда не подойдет. Для сына это очень важно. «Ты влюбился, Гарри?» «Влюбился, но я думал, что это будет как-то иначе», — ответил мальчик, нахмурившись. «Ярче, сильнее, бабочки в животе?» Джеймс откинулся в кресле своего кабинета назад и посмотрел в потолок. «Я тоже так думал, но у каждого любовь своя. Я ведь тоже не сразу понял, что влюблен в твою маму. Вначале мне просто не нравилось, что Нюн, Северус общается с девочкой с нашего факультета. А потом я понял, что злюсь на любого, с кем она ласкова. Даже однажды с Сириусом чуть не подрался, он был тот еще ходок. Но вместе с тем я готов был набить морду любому, кто ее обидит. Понимаешь, да, мальчик никогда ее в обиду не давал, ни паукам, ни драка. Последний бесил больше всего тем, что не оставил своих попыток и продолжил дарить цветы, сладости и драгоценности Гермионе. Его подруга от них отказывалась, но Гарри было страшно, что в один день она их может принять, поэтому он старался переплюнуть Белобрысова качеством своих подарков и считал, что пока ведет по счету. «Ты, наверное, сейчас думаешь о подарках, которые подарил ей», — усмехнулся Джеймс. «Я не читаю мысли, просто ты очень похож на меня, да и на лице у тебя все написано. Но ты должен знать, что любовь нельзя купить. Ромашка от того, кто девочке нравится, будет приятнее и ценнее, чем мешок золота от нелюбимого. Я сам пытался привлечь внимание твоей мамы разными способами. И что, помогло? «Нет, не помогло», — ответил Джеймс, вспоминая, как оно было. «Только когда я пришел и искренне покаялся в том, что был таким идиотом, а потом всерьез пригласил ее на свидание, только тогда отношения между нами потеплели». «Свидание?» – удивился Гарри. «Все так просто. Свидание – это не просто. Это показатель того, что ты заинтересован в девушке. Но при этом, в отличие от прямого признания, ты не требуешь от нее ответа здесь и сейчас. А если я приглашу ее на это свидание?» Еще больше покраснел Гарри так, что казалось, у него пар из ушей пойдет. «То, что мне делать? О, тут у меня большой опыт», – подобрался Джеймс, скрестив руки на столе перед носом. «В этом я мастер. Но главное тут несколько правил. Во-первых, настроение. Если девушка не хочет идти, не тащи ее силком, только испортишь все впечатления. Во-вторых, надо, чтобы весело, приятно и интересно было вам обоим. Не стоит выдавливать из себя радость, если тебе самому не интересно. В-третьих, будь собой. Вы с Гермионой давно дружите, она сразу же раскусит фальшь. Тогда чем свидание отличается от прогулки?» «Не понял мальчик». «Тем, что вы присматриваетесь друг к другу, держитесь за руки, целуетесь». Джеймс хотел продолжить, но вспомнил, что его сыну всего 13. «Вы определяете, не противны ли друг другу в более близком, романтическом общении?» «Ах да, и у Сириуса, не спрашивая о свиданиях». «Почему?» – удивился Гарри. «У его свиданий были специфические цели», – тяжело вздохнул Джеймс, вспомнив, как точно униформа Блэка подчеркивала его внутреннюю суть. Кабель, да и Петтюгрю оказался той еще крысой. Внезапно Поттер покрылся потом и взъерошил свои волосы, он и забыл, что сам олень. Гарри после этого разговора перерыл всю библиотеку и заказал кучу романтических и психологических книг, которые скрывал от Гермионы под иллюзией комиксов. Но нигде не было четкого определения, что такое романтика и что такое любовь. В некоторых произведениях, после прочтения которых от лица мальчика можно было прикуривать, любовью называлось пристегивание наручниками голым к кровати и шлепанье плетками. Но юный маг подумал, что вряд ли Гермиона обрадуется, если он так сделает. А потому он решил, что его отец прав, нужно просто быть искренним. Поэтому, дождавшись субботы, он подошел с утра к девочке, которая встала раньше всех и читала в гостиной книгу. «Гермиона, привет!» Гарри двигался дерганно и очень переживал. «С тобой все хорошо, ты не заболел?» Приложила девочка свою ладошку к его лбу, отчего тот заволновался еще больше. «Эн, неважно, у тебя сегодня хорошее настроение, как это неважно, Гарри, я же переживаю за тебя», от таких слов стало теплее на душе, а от следующих, наоборот. «Ты же мой лучший друг, только друг», пригорюнился он. «Что с тобой сегодня, ты прямо сам не свой», всполошилась девочка, уже и не зная, бежать к миссис Поттер или сразу к мадам Помфри. «Ты пойдешь со мной на свидание», — выпалил он, из-за чего Гермиона сначала не поняла, что он сказал. Но стоило мыслям дойти до разума, как она сама сравнялась по цвету лица с Поттером. «Гарри, это так неожиданно». «Ясно, значит, не хочешь, да? Прости, что все испортил». «Нет, я хочу», — вдруг закричала Гермиона, увидев, что Гарри вот-вот отпарирует. И ему плевать, что в Хогвартсе этого сделать нельзя. «Гарри Поттер, я пойду с тобой на свидание». «Фью-ю-ю», засвистел Фред Уизли. Мальчик с девочкой и не заметили, как в гостиную вошли рыжие близнецы. «Вот это дух Гриффиндора». «Правда, Фордж?» «Верно, Дред», ответил ему брат, вытирая невидимую слезу. «Малыши так быстро растут». Гарри настолько смутился, что, схватив несопротивляющуюся Гермиону, исчез вместе с ней под недоуменными взглядами близнецов. «Фордж, мне кажется, или нас только что сделали?» «Дред, тебе не кажется. Зато у нас появился достойный противник, наша битва будет легендарной». Примечание к части. «Я зашел в фигбук, а там лишь бардак. Хотел я годноты, но вышло все не так. Знаю я, ничего в жизни не вернуть, и теперь у меня один лишь только путь». Припев. «Разбежавшись, прыгну я в яй. Вот я был и вот меня не стало. И когда об этом вдруг узнаешь ты, тогда поймешь, кого публиковала. Быть таким, как все, с детства не умел. Видимо, такой в жизни мой удел. А фигбук, да что фигбук, вечно мне он лгал, и меня никогда понять бы он не смог». Припев. «Разбежавшись, прыгну я в яй. Вот я был и вот меня не стало. И когда об этом вдруг узнаешь ты, тогда поймешь, кого публиковала». Гордо сняв трусы, вдаль направлю взор. «Может, меня ждет Джен?» «Вряд ли, это вздор». И издав дикий крик, руку направлю вниз. Это моей жизни заключительный каприз. Припев. Разбежавшись, прыгну я в яй. Вот я был и вот меня не стало. И когда об этом вдруг узнаешь ты, тогда поймешь, кого публиковала. Часть 16. Ох, прости. Смутившаяся Гермиона нехотя разжала объятия, так как во время аппарации прижалась к нему. Ей нравился Гарри, но она и подумать не могла, что он пригласит ее на свидание. Не то, чтобы она не могла представить, что понравится ему. Пара лет в облике красивейшей девочки немного подправила ее самооценку. Она поняла, что может нравиться мальчикам. Но, это же Гарри, мальчик, который путешествует во времени и выворачивает мироздание так, как ему хочется. Первое время она пыталась понять, как у него это выходит, из-за чего перелопатила половину библиотеки Хогвартса, но потом просто приняла тот факт, что ее друг сравним по силе с легендарными архимагами древности, а то и более того. Но вместе с тем, ей было тоскливо осознавать, что она сама, несмотря на свою начитанность, красоту и ум, даже близко не его ранга. Это одна из причин, почему она рьяно принялась тренироваться с шариком, подаренным ей Гарри. И это несмотря на то, что после прошлого раза, она до ужаса боялась этого шарика. «Ничего, я не против. Мне нравится обниматься», — ответил пунцовый Гарри. «Особенно с тобой. Ой, а где это мы?» Девочка наконец удосужилась посмотреть вокруг. Они оказались на небольшой зеленой лужайке, накрытой стеклянным куполом. За пределами этого купола простиралась серая пустыня, испещренная кратерами и освещаемая очень ярким солнцем. Еще более странными были крайне контрастные и четкие тени. Посмотрев же в небо, она ахнула, увидев голубой шарик Земли. «Гарри, это иллюзия?» «Нет, мы действительно на Луне». Мальчик в подтверждение своих слов прыгнул выше своего роста и плавно опустился вниз. «Просто я читал, что самые романтичные свидания проходят под Луной, и подумал, что на ней самой будет еще круче». «Гарри, в этом весь ты», — засмеялась Гермиона. «Да, это в стиле ее Гарри». Она вдруг сбилась с мысли, когда это мальчик стал ее. Он просто пригласил ее на свидание, это ничего не значит. Тем более, что из-за своей наивности он может вкладывать совсем другой смысл в это слово, а она уже себе тут напридумывала. «Вот, я тут попросил домовиков Хогвартса приготовить поесть, и они с радостью мне помогли», — указал мальчик на плед, где были расставлены напитки и всевозможные блюда. Только Гарри не сказал, что заказал лучшие ингредиенты и отдал столько своей энергии, что домовые эльфы чуть не лопнули от радости и переизбытка магии. Пастуший пирог, тирамису, чизкик, йоркширский пудинг, апельсиновый сок. «Гарри, тут же все мои любимые блюда, откуда ты узнал?» Спросил у твоих родителей, и это было для мальчика целым испытанием, так как мама Гермионы засмущала мальчика, а отец пытался застращать. Пытался, потому что сложно это делать, осознавая, на что способен ребенок, летающий на собственном драконе. Так что попытка была довольно вялая и больше так, в качестве отцовской ревности. «Спасибо, Гарри, но я хотела бы узнать сначала, что ты понимаешь под свиданием. Ты имеешь в виду свидание как друзья или...» Ходить вокруг да около Гермиона не могла, не хотела и не умела. Ей не хотелось пользоваться добротой и стараниями мальчика, а потом выяснить, что все это дружеские посиделки. Ее этот вопрос волновал даже больше, чем урчащий от чудесных запахов еды желудок.